Припас и правда аномалии чуял. На расстоянии. Уму непостижимо. Едет себе и вдруг поворачивает. Трава-то высотой человеку среднего роста по подбородок. Вообще ничего за ней не видно. А припас прет себе по целине, благо БТР такое в легкую позволяет. Аж жутко становится. Один раз даже разозленный веселый призрак за нами погнался. Жирный, мощный, отожравшийся на лягушках-мутантах. Прям не аномалия, а целая торнадо. Но, понятное дело, не догнал. «Как это?» — не выдержав, спросил я. «Что это?» — раздался в наушниках недовольный голос припаса. «Ну, с аномалиями». «Блин, достали!» — проворчал бандит. «И ты туда же!» «Ладно, не хочешь, не говори», — пожал я плечами. «А от катера почему ушел?» «Он больше всех достал», — угрюмо буркнул припас. «Как власть в группировке к рукам прибрал, так из нормального правильного пацана в упыря превратился. Хуже любого мутанта стал. Сколотил себе кодлу из отморозков в два десятка рыл. Ну, ты их видел. И всех остальных к ногтю прижал. Чуть что не так, к стенке. Попытка уйти из группировки, расчлененка заживо. Все знали, что он брата в карцере гноит, но молчали, боялись. И когда ты появился, я решил, а пошло оно все. И вот я здесь, короче. Правильно рулим-то?» «Правильно», — отозвался я. «Там топь конкретная», — предупредил припас. «И говорят про нее всякое нехорошее. Мол, болотные ктулху там водятся под 3 метра ростом. Души утопленников плоть обретают и безбашенных вроде тебя на дно утаскивают». Я усмехнулся. «Советский БТР нечисти не боится. Это, к твоему сведению, самый лучший оберег из доступных нам сейчас». «Ну, как знаешь», — вздохнул припас. «Мое дело предупредить». И выжал газ до пола. Трава расступилась, и тяжелая машина с размаху плюхнулась в огромное заболоченное озеро, раскинувшееся перед нами. С виду гиблая топь, в которую лучше не соваться, если жить хочешь. Но у меня сзади были двое, готовые вот-вот отправиться в край вечной войны, и потому выбирать не приходилось. Перед соколом у меня был долг жизни. Неявный, конечно, но я и такие привык оплачивать. А индус? Да просто жалко его стало. Родной брат приговорил его к страшной смерти, медленному гниению в вонючей железной камере. Куда это годится? И за что? Всего лишь, чтобы показать свое превосходство. Так-то, если разобраться. Индус неплохой человек. По-своему, конечно. А вот с братцем не повезло. Поганая история, от которой мерзко на душе становится. В общем, один раз я давным-давно спас индуса. Попробую спасти и второй. Если, конечно, бронетранспортер вывезет нас туда, куда надо. БТР-70 – машина плавающая. Когда она плюхнулась в воду, водитель врубил реактивный водометный двигатель. И наше транспортное средство поперло вперед. Не сказать, что быстро, но километров 10 в час точно выдало. «Пока под брюхом вода, он тащит», — мрачно сказал припас. «Но если в грязь сядем, считай кранты. И лебедку зацепить не за что, деревьев нету». «Надеюсь, что проскочим», — немного нервничая сказал я. «Бывал я в этих местах, правда, с другой стороны шел». И застрять посреди этих бескрайних болот с двумя ранеными очень не хотелось. Но другого варианта просто не было. До цели еще 5 километров, и на себе мы их через это гиблое место точно не дотащим. «Надеется он, блин», — пробурчал припас. «Авантюрист хренов. В гиблую топь на БТРе попереть. Это ж надо придумать. Дорогу он знает, мать его в душу». Я скромно помалкивал. Водитель не стеснялся в выражениях в мой адрес. И ладно, я переживу. Главное, БТР пока что двигался. И, как я заметил, не всегда тем курсом, что я указал. Лавировал, объезжая что-то, ведомое одному припасу. И я увидел, что. Внезапно, по правому борту, метров на 5 вверх, взметнулся столб грязной воды, ярко подсвеченный изнутри зеленым. Эта толстенная плеть кислотного цвета с размаху ударила по БТРу, но не достав буквально несколько сантиметров, плюхнулась в болото, обдав бронетранспортер каскадом тяжелых брызг. «Если б на нее наехали, трындец бы нам», — сказал припас. «Блин, не думал, что я и болотные аномалии тоже чую». «А что это было?» — поинтересовался я. «А хрен его знает», — в тон мне отозвался бандит. «Думаю, тех, кто эту пакость видел, она давно уже переварила. Некому было название придумывать». «Ну ты придумай, первооткрыватель», — хмыкнул я. «Делать мне больше нехрен», — проворчал припас. «Ты лучше скажи, долго еще?» «Похоже, скоро будем на месте», — не особо уверенно ответил я. Места были вроде знакомыми, но в то же время не очень. Заболоченное озеро местами очень густо поросло мутировавшим камышом, который порой был выше башни нашего БТРа, и разглядеть что-то сквозь него не представлялось возможным. Но сталкерская чуйка в зоне зачастую работает лучше глаз. Внезапно я точно понял, куда нам надо. Как? Да кто ж его знает? Чуйка — штука необъяснимая. Можно, конечно, как-нибудь у ученых поинтересоваться, что это такое. Вон, например, сзади один из величайших умов планеты сидит, зеленый от тряски, того и гляди, на пол блеванет. Так не ответит же, потому что сам насчет этого ни хрена не знает. Одно слово — необъяснимый феномен. «Левее возьми», — сказал я, — «и правь прямо на те камышовые заросли». «Теперь точно на брюхо сядем», — вздохнул припас. Но спорить не стал. БТР с разгону влетел в камыши, взревел двигателем, словно раненый слон, и замер на месте. «Все, приплыли», — вздохнул припас. «А я предупреждал». И заглушил мотор. На уши надавила тишина. Плотно, будто их ватой заткнули. Я снял шлем, слез со своей пулеметной сидушки. Плохо, если ошибся. Очень плохо. Бронетранспортер, походу, плотно завяз в грязище. Даже удивительно, что этого не случилось раньше. Но до поры до времени нас спасало припасово уникальное искусство вождения. Что ж, надо посмотреть, не зря ли я влез в его дело со своими корректировками. Я откинул верхний люк, вылез на броню. Ну и камыш, блин, вымахал, не видать ничего. Чтоб глянуть поверх его метелок, мне пришлось залезть на башню, встать на цыпочки. И лишь тогда я увидел знакомый конек двускатной крыши, показавшийся над поверхностью камышового моря. «Мы на месте», — сказал я припасу, высунувшемуся из люка. «Тут дойти осталось пешком метров 300 по твердой земле». «То есть, когда полосу грязищи пройдем, то сразу твердая земля будет?» — уточнил бандит. «Типа того», — буркнул я. «Эта полоса тут не особо широкая. Надо просто камыша нарубить да под ноги накидать». И чтобы не слушать ответ водителя, фактически потерявшего свою машину, прямо отсюда, с брони, я принялся за дело. Благо, вот они, стебли, толщиной в половину моей руки. Руби не хочу. Не прошло и 15 минут, как я, припас, Ног и Захаров шли уже не по зыбкой камышовой переправе, а по густому мху, мягкому, как резиновое покрытие. Он рос по всему острову, устилая его, словно искусственный ковер, выращенный специально для красоты и комфортных прогулок. А может, так оно и было. За столь долгое время знакомый дом на болоте ничуть не изменился. Ну а чего ему меняться-то, когда построен крепко, на века, из толстых бревен, которые непросто было доставить сюда через Черное болото? Будто не люди это строение возводили, а мутанты Ктулху, силищей втрое превосходящие любого человека. Хотя не исключено, что и такое могло произойти здесь много лет назад. Дверь в дом, распахнутая настежь, ничуть меня не удивила. Она всегда была открыта для всех, кому нужна помощь. Будь это человек, мутант или какая-нибудь мелкая зверюшка, на которую наступишь и не заметишь. Правда, имелся нюанс. Для того, чтобы получить ту помощь, нужно было дойти до центра Черного болота, где шансов провалиться в топь по макушку для человека гораздо больше, чем добраться до этого дома. И ключевое здесь для человека. Мутантам зоны сюда дойти в разы проще. Они с рождения знают, как ходить по болотам, и безопасный путь чуют намного лучше самого, что ни на есть матерого сталкера. И значит это только одно. Хозяин дома на болоте гораздо чаще лечил именно мутантов, чем людей. Случайно ли? Думаю, что нет. Любил бы он своих двуногих собратьев, не забрался б в такие дебри, где хрен до него доберешься. Кстати, я его понимаю. В большинстве случаев люди ведут себя намного ужаснее, чем самые кровожадные мутанты, и помогать им зачастую себе дороже. Добра большинство из них не помнит, и отплатить за него норовят злом. Так зачем плодить проблемы самому себе, когда можно этого не делать? Однако я точно знал. Хозяин этого дома мог любить людей, мог ненавидеть, но в помощи еще ни разу никому не отказывал. Он и сейчас стоял на пороге, скрестив руки на груди и наблюдая, как мы на двух санитарных армейских носилках тащим два безжизненных тела. Сокол была без сознания. Индус еще держался, но тоже был на грани между явью и забытьем, от которого до смерти рукой подать. «Это ж болотник», — с суеверным ужасом проговорил припас. Человек, что сейчас равнодушно смотрел на нас, реально был живой легендой. Поговаривали, что он был одним из первых, кто дошел до монумента и попросил у него дар вылечивать живых тварей от любой болезни и раны. И самая знаменитая аномалия зоны исполнила желание этого человека в точности, что случалось крайне редко. Обычно просившие ее о чем-то, сильно жалели об этом впоследствии, либо умирая, получив желаемое, либо страдая потом так, что лучше б им умереть. Казалось бы, в случае с болотником красивая история случилась про хорошего человека и добрую аномалию. Но я догадывался, что не так все просто. Что платит болотник за свой дар страшную цену и будет платить ее еще очень долго. Ибо вместе с даром получил он и свое предназначение, которому обязан следовать до конца. Как и я свое. «Конечно, болотник, а кто ж еще?» — проворчал я. «А ты думал, мы к болотному Ктулху едем предложить себя на обед?» «Да я чет на адреналине не вкурил нюансов», — растерянно произнес припас. «Ты сказал, я двинул. Думал, ты знаешь, куда. А тут он». Припас реально будто демона увидел. Глаза по пятаку, рот приоткрыт от офигения и уважения к сталкеру, о котором легенды ходят. «Гляди, носилки не урони», — сказал я, слегка удивленный реакцией припаса. И тут до меня дошло. Болотник, как всегда, был одет в свой старый, видавший виды кожаный плащ с капюшоном. На руках перчатки без пальцев, какие любят носить бандиты. На ногах берцы. Практически как я, в общем. Дать обрез в руки, натянуть на лицо маску с прорезями, и будет самый настоящий бандит. Но если переодеть болотника в костюм с синим галстуком, а сверху накинуть зеленый лабораторный халат, то сложно будет отличить его от профессора Захарова. Те же водянистые глаза, словно пронизывающие насквозь, тот же немигающий взгляд, крупный нос, высокий лоб, седина. Только у болотника борода подлиннее будет и морщин побольше. А так, одно лицо. Тут даже я обалдел немного. Раньше даже в голову не приходило мысленно сравнить заносчивого академика и этого угрюмого, нелюдимого жителя болот. А тут я даже не выдержал и обернулся, чтобы удостовериться, не привиделось ли мне это поразительное сходство. И я удостоверился. Захаров, который позади меня держался за ручки носилок, неотрывно смотрел на болотника. И на лице академика я увидел целую гамму чувств. Отвращение, презрение и застарелую боль, которую пожилой ученый скрывал до этой минуты даже от самого себя. Однако ни Захаров, ни болотник не произнесли ни единого слова. Хозяин дома лишь махнул нам рукой, заходите, мол, и, повернувшись к нам спиной, ушел в дом. Мы вместе с носилками зашли следом. Обстановка была знакомой. Ничего здесь не изменилось со времени моего последнего посещения. Небольшой коридорчик, за ним скромная жилая комната с минимумом необходимого. Соседняя, немногим больше предыдущей, где стояли две койки для больных. А далее тяжелая дубовая дверь, за которой, судя по слухам, необходимое было по максимуму, насколько это возможно в условиях зоны. Знаменитая операционная болотника, где он совершал настоящие чудеса, о которых врачам на Большой Земле оставалось только мечтать. «В палату несите», — сказал болотник. «Внутрь операционной не входить. Носилки поставьте возле двери. А потом выметайтесь отсюда все. Ждите на улице». Так было всегда. В свою операционную этот удивительный врач не пускал никого и никогда. Конечно, любопытных было много, считай вся зона, но никто не рисковал даже спросить у болотника, а что там, за дверью? Боялись рассердить. А то вдруг не повезет и случится оказаться здесь собственной оторванной рукой в кармане или с выпущенными кишками под мышкой. А целитель вспомнит твою харю и пришьет хваталку к заднице. Ничего подобного никогда не было, Но кто ж хочет быть первым? Потому те раненые, что были в сознании, безропотно позволяли завязать себе глаза перед тем, как зайти в операционную. И, получив исцеление, никогда не рассказывали о том, что там с ними было. Повинуясь приказу болотника, я тоже направился было к выходу, но окрик хозяина дома остановил меня. «Снайпер, к тебе это не относится. Иди-ка сюда». Я вернулся. Болотник внимательно посмотрел мне в глаза. «Тебе дороги эти несчастные?» Я кивнул и следом поинтересовался. «А к чему вопрос?» Болотник опустил взгляд на носилки. «Они оба тяжелые, очень тяжелые. Девушке осталось жить не больше часа. Бандиту немногим больше, но он тоже не жилец. Судя по цвету лица и ногтям, его понемногу травили соком чертовой капусты, который доставляет невообразимые мучения, медленно выжирая человека изнутри. Пищевод, желудок, кишечник у него сейчас как бумажные. В любой момент может случиться перфорация. Затем перитонит, и следом мучительная смерть. Одного я бы, может, и вытащил, но двоих, боюсь, нереально. Сил не хватит». Болотник посмотрел на меня долгим взглядом. «Давно догадался?» Я кивнул. «Еще в тот день, когда принес тебе оптический квантовый накопитель. Примечание. Событие романа Дмитрия Силова «Закон Стрелка» литературной серии «Сталкер». Сначала я думал, что ты ищешь ответы на свои вопросы, но потом понял, тебе они не нужны. Все, что необходимо знать и уметь, ты получил от монумента. А теперь тебе нужно другое. Источник энергии, который поможет восстановить силы после того, как ты в очередной раз исполнишь свое предназначение». Болотник усмехнулся. «Ты так ничего и не понял. Но сегодня поймешь. Помоги-ка мне перенести их в операционную». И с усилием отпер толстую тяжеленную дубовую дверь. «Интересно, зачем она ему тут такая? Каждый раз корячится, чтоб ее открыть». Мы осторожно взяли носилки, на которых лежала сокол, бледная, словно мертвец, и внесли ее в комнату, которую болотник назвал операционной. Признаться, я ожидал увидеть здесь нечто, напоминающее лабораторию Захарова. Кафельные стены и пол, дорогущие приборы, шкафы с инструментами, суперсовременное медицинское оборудование. Но я ошибся. Комната была пустой, если не считать большого деревянного стола, грубо сколоченного из неважно обструганных досок. «Сюда клади», — сказал болотник, кивнув на стол. «И пойдем сразу второго занесем». «Зачем?» — недоуменно спросил я. «Боюсь, потом не получится», — негромко произнес этот странный доктор. Я все еще не мог прийти в себя от удивления. Как он лечит сложнейшие раны и переломы, когда там, в этой овеянной легендами операционной, нет ничего? Вообще ничего, хоть отдаленно напоминающего о медицине. Но размышлять было некогда. Мы перетащили сокола с носилок на стол, после чего занесли индуса и положили рядом с девушкой. Размеры стола позволяли. Я сложил носилки и поставил их к стене, чтоб под ногами не мешались, по-прежнему недоумевая на тему, что сейчас будет. Болотник же тем временем плотно прикрыл дверь и заложил ее изнутри деревянным засовом. «Ты первый будешь, кто увидит», — произнес болотник, подходя к столу. И, словно оправдываясь, добавил. «Не было у меня раньше такого, чтоб двое таких тяжелых и одновременно. Но я попробую. Только опасаюсь, как бы чего ни вышло. Неохота гнить здесь, если до двери доползти не получится или сил не хватит засов поднять. А теперь отойди к стене и замри. Что бы ты ни увидел, что бы ни услышал, стой там, пока все не закончится. Понял?» Я кивнул. «Ослушаешься, убьешь и их, и меня», — сказал болотник. После чего засунул руку за пазуху, достал оттуда двойной контейнер для артефактов, открыл его и извлек предмет, ради которого мне однажды пришлось пересечь границу миров, чтобы принести его сюда, в мир зоны, и отдать этому человеку. Ведь именно за ним послал меня болотник в мир, сожженный неистовым пламенем последней войны, откуда я умудрился вернуться, выполнив его задание. И сейчас на ладони болотника лежал тот самый предмет, одновременно похожий на гранату РГД-5 без запала и на батарейку, артефакт, довольно часто встречающийся на зараженных землях. Но это не был арт, рожденный зоной. Это был сложнейший прибор, созданный людьми из другой вселенной. Оптический квантовый накопитель, сокращенно ОКНО. Киборг по имени Настя сказала однажды, что основным свойством ОКНА была способность накапливать неограниченные объемы информации, а о второстепенных так и не рассказала, кстати. Однако сейчас сквозь пальцы болотника не били ярко-оранжевые лучи, как это было раньше. Теперь уникальный, единственный в своем роде накопитель информации был похож на черный кусок угля правильной формы, по поверхности которого нет-нет, да пробегали слабые бледные искры. А еще он был просверлен посередине, и из отверстия свешивалась тонкая веревка. Болотник сунул контейнер обратно за пазуху, ОКНО повесил себе на грудь, и, положив руки на живот сокола, закрыл глаза. Прошла секунда, вторая, третья. Внезапно я увидел, как пальцы болотника начала окутывать синева, цветом напоминающая весеннее чистое небо. Знакомая синева, которую я не раз видел в зале монумента. От рук доктора она постепенно разлилась по животу девушки, густея, становясь похожей на амебу с множеством ложноножек, деловито ощупывающую тело раненой. Я видел, как синева буквально растворила одежду вокруг пулевых отверстий и потекла внутрь, в живот сокола. И тут я услышал сдавленный стон. Увлеченный разглядыванием деловитой синевы, я как-то даже забыл о самом докторе. И когда поднял глаза на него, то поразился изменениям, произошедшим с болотником. Его лицо было искажено гримасой, которая случается, когда человек испытывает невыносимую боль. По лицу целителя текли крупные капли пота. Его руки тряслись, словно через них раз за разом пропускали заряды сильного тока. Но он не отнимал ладоней, невероятным усилием воли заставляя их оставаться на месте. А еще я увидел, как пульсируют огоньки на поверхности окна, словно в такт ударом человеческого сердца. Один из этих огоньков подполз к вершине накопителя и превратился в слабенький оранжевый лучик, коснувшийся лица болотника. Этот лучик тут же исчез, растворился в воздухе, но я заметил, как доктора немного отпустило напряжение. По крайней мере, руки перестали трястись, и облегченный вздох вырвался из груди целителя, пробившись через побелевшие, плотно сжатые губы. И тут до меня дошло. Монумент исполнил желание этого человека, но взял ужасную цену. За исцеление других болотник платил своей болью. Страшной болью, которую должны были чувствовать раненые. Но целитель забирал ее, пропуская через свое тело, переживая за своих пациентов их страдания. Сегодня я стал очевидцем великого подвига, который этот человек совершал раз за разом, ничего не требуя взамен, просто следуя своему предназначению. А я еще сетую порой, мол, как мне хреново и трудно тащить осточертевшую лямку меченосца, борца со всякой погонью. Вот с кого надо брать пример, вот на кого надо равняться. Теперь мне стало понятно, для чего в операционной такая толстая, тяжелая дверь, и зачем болотник запирает ее настолько плотно. Это чтобы те, кто остался в доме, случайно не услышали его невольных стонов. А еще я понял, зачем ему нужно было окно. Видимо, одним из его неосновных свойств, о которых так и не рассказала Настя, была способность немного гасить боль во время врачевания. Немного и ненадолго. Потому что буквально через полминуты лицо болотника вновь исказило гримаса ужасной боли. Наверное, окончилось анестезирующее действие того бледного лучика. А может, просто синева разошлась, увлекшись врачеванием, ибо ее ложноножки уже частично переползли на индуса и деловито полезли тому в нос, рот и подглазные яблоки. Не знаю, сколько продолжалось это жуткое, но одновременно завораживающее действие, от которого было невозможно оторвать глаз. Тело индуса и сокола начали мелко вибрировать. Из ран девушки выступила темная кровь, подкрашенная синевой, и начала пузыриться. А из ушей, глаз и рта индуса медленно потекло что-то черное, похожее на жидкий вязкий битум. И тут я услышал, как болотник произнес еле слышно: «Все, больше не могу». Его лицо было белым, словно мел, а из прокушенной губы на седую бороду текла кровь. Он покачнулся, отшатнулся от стола, его руки соскользнули с окровавленного живота девушки. И тут же исчезла синева, разлившаяся по трясущимся телам. Да и тряска эта заметно стала сходить на нет, пока через несколько мгновений не исчезла совсем. Болотник же, сделав два шага назад, тяжело привалился спиной к стене и, не устояв на ногах, обессиленно сполз на пол. «Не могу», — повторил он, — «обоих не смогу, слишком тяжелые. Говорят, ты побратим смерти. Если только у сестры попросишь за них, меня она уже не слушает. Надоел я ей своим нытьем». Я покачал головой. «Меня она тоже теперь не послушает. Не побратим я для нее более». «Жаль», — вздохнул болотник. «Подозревал я, что так будет, но все же надеялся на лучшее. У меня только на одного оставшихся сил хватит. Второго вытащить уже не успею. Им обоим минут по 10 осталось. Так что выбирай, кому из них жить». «Ну уж нет», — покачал я головой. «Ты на меня такое не перекладывай. Это твое предназначение, тебе и решать». Болотник хотел что-то ответить, но внезапно сокол пошевелилась и довольно легко приподнялась со своего места. «Минут 10 осталось, говоришь?» — сказала она. «Мне хватит». И, кивнув на дверь, спросила. «Анатолий там?» «Там», — отозвался я, — «ждет». «Хорошо», — кивнула сокол. «Слышишь, старик, просьба к тебе. В земле не хорони меня, не хочу червей и мутантов кормить. Просто сожги». И направилась к двери. Странная синеватая кровь медленно текла вниз по ее телу, но она, казалось, не замечала этого. Подошла к двери, откинула засов и вышла за порог. Болотник вздохнул. «Сильная девочка. Каждому мужику ее силу. Вы ее пластырем, что ли, лечили?» «Было дело», — сказал я. «Оно и видать», — кивнул целитель. «Сейчас в ней после моего сеанса тот пластырь пылает, как картон в топке. Оттого она такая бодрая и боли не чувствует. Как прогорит, так и все. Я б не смог». «Что не смог?» — не понял я. «Так как она, сделать выбор. Чем старше становишься, тем сильнее цепляешься за жизнь. Странно осознавать такое, когда видишь, что девочка сильнее тебя. Будь добр, сходи, закрой за ней дверь. А я сейчас передохну пару минут и приступим. Надо доделать начатое».